Глава 10. Александр Тишкин. «Саша, как вы себя чувствуете?» Услышав встревоженный женский голос, Тишкин заставил себя абстрагироваться от безумной боли в пояснице и желудке и открыл глаза. «Терпимо, а что с моим голосом? Кажется незнакомым?» Облегченно вздохнув, спросила доктор Рошель. «Так и должно быть. В данный момент вы слышите точную копию того, что было. А учитывая, что голосовые связки не резонируют с костями черепа, он вам кажется чужим. Честно говоря, тонкой подстройкой тембра мы не занимались. Решили, что этот нюанс не очень важен. В общем, вам придется привыкать к тому, что у нас получилось. Скажите, как вы себя чувствуете?» «Омерзительно», – признался подполковник. «Такое ощущение, что на меня упал крейсер». «А конкретнее?» «Болит поясничный отдел позвоночника, крутит правую ногу ниже колена, жжет где-то в районе желудка, давит сердце, ноет вся нижняя челюсть и стреляет в правое ухо. Черт, наверное, проще сказать, что у меня не болит». «И что же?» Мэри наклонилась над его лицом, оттянула веко и заглянула под него. «Как ни странно, глаза. Это внушает оптимизм». Видимо, удовлетворенная осмотром, доктор выпрямилась и, развернувшись на месте, принялась терзать сенсорный пульт ЛВК, лечебно-восстановительного комплекса. «Фантомные боли должны пройти в течение часа-двух. Вы просто пришли в себя чуть раньше, чем мы планировали. Кстати, болеть у вас сейчас нечему». «В смысле?» – дернулся Тишкин и, увидев перед собой чешуйчатую конечность, вспомнил все. «Мы задыхаемся от недостатка информации», – мрачно глядя куда-то сквозь экран локалки, вздохнул генерал. «Задумайтесь. Уже полтора месяца циклопы не появляются ни на окраине, ни в метрополии. Здорово?» «Да. Но что нам делать дальше? С одной стороны, можно решить, что началось долгожданное перемирие. Снять красный код и вернуться к нормальной жизни. При этом надо строго-настрого запретить демонам все боевые вылеты с системы первой и второй линии, чтобы ненароком не разжечь угасшее пламя войны». «А если это не перемирие?» – поинтересовался Тишкин. «На мой взгляд, скорее всего, это временное затишье, следствие того, что у одноглазых слишком большие потери. Они просто взяли тайм-аут и в настоящее время готовятся к очередному витку боевых действий. Перебрасывают сюда силы, достаточные для того, чтобы гарантированно сломить наше сопротивление». «Да, вполне возможен и такой вариант», – кивнул Харитонов. «В таком случае демоны не должны вылезать из рейдов и обязаны уничтожать чуть ли не каждый корабль, всплывающий в системах Халтора, Кройса и так далее. В общем, права на ошибку у нас нет. Если мы примем ошибочное решение, то о человечестве можно будет забыть. Циклопов слишком много. Выбирать из двух зол я не хочу. Поэтому решил использовать это перемирие для того, чтобы создать в обществе циклопов агентурную сеть». Тишкин не поверил своим ушам. «Простите, сэр? Создать что? Агентурную сеть?» «Да», – генерал еще раз кивнул. «Общество одноглазых полно противоречий. И для того, чтобы заставить их отвлечься от окраины, мне нужно иметь среди них своих людей. А вас не смущает, сэр, что мы, циклопы, принадлежим к разным расам? И попытки закосить под одноглазых ничем хорошим не закончатся», – поинтересовался капитан Костин. «Или вы рассчитываете завербовать агентов среди пленных?» «Я не настолько наивен, чтобы надеяться на слово, данное мне под пытками или под давлением обстоятельств представителям другой расы», – усмехнулся Харитонов. «А вот насчет закосить...» «Шансы есть, и очень даже неплохие». «Вы это серьезно, сэр?» Подобрав отваливавшуюся челюсть, спросил Тишкин. И тут же понял, что начальство не шутит. На лице генерала не было ни тени улыбки. «Да, вполне. Думаю, что никто из вас не удивится, узнав, что в настоящее время бывшие подчиненные господина Бена Гроннера работают на нас и продолжают исследования в той же области, что и раньше. Кроме того, мы реанимировали пару незаслуженно закрытых правительством тем и в результате получили очень интересные возможности. В общем, на сегодняшний день мы умеем создавать метаморфов, внешне ничем не отличимых от циклопов. Вернее, я выразился не совсем точно. Первые экземпляры уже готовы. Кстати, нам удалось решить самый главный вопрос нового проекта – этический. В отличие от Бена Гронера, уничтожившего тела доноров мозга, мы научились сохранять их сколь угодно долго. То есть после возвращения с задания, личность, работавшая в теле метаморфа, сможет получить обратно свое тело и вернется к нормальной жизни. А также принципиально решили вопрос с техникой ассимиляции агентуры в обществе циклопов. Но осталось найти тех, кто согласится стать донором мозга для новых зомби. Представив себя на операционном столе, Тишкин поюжился. «Ага, причем не того попало, а профессионалов», – буркнул Харитонов. «Ибо тратить время на подготовку даже очень талантливой молодежи в сложившейся ситуации мы, увы, не можем. В настоящее время мы пытаемся подобрать кандидатов среди сотрудников отдела специальных операций вооруженных сил Лагоса и среди сотрудников Министерства безопасности», – подал голос полковник Родригес. «Увы, уровень подготовки основной массы местных офицеров оставляет желать лучшего. Однако за неимением гербовой...» «А мы, сэр?» – встав с кресла, спросил Костин. «Если это возможно, я бы хотел предложить в проект свою кандидатуру». «Я тоже», – кивнул Тишкин. «Вряд ли у вас есть кандидаты, подготовленные лучше нас. Кстати, насколько я понимаю, вы собрали нас тут не просто так. Если вы думаете, что я хочу уговорить вас стать донорами мозга для этих метаморфов, то вы очень сильно ошибаетесь», – поморщился генерал. «В настоящее время заканчивается сбор информации, необходимой для внедрения наших агентов в вооруженные силы циклопов. И мне нужно, чтобы разработкой операции занимались не только теоретики, но и практики. То есть вы, господа офицеры. Поэтому с сегодняшнего дня вы поступаете в распоряжение полковника Родригеса и переселяетесь на Искорку». «Простите, сэр, но я уверен, что как минимум один из нас все равно должен быть в проекте. Во-первых, доверить руководство агентурной сетью, скажем так, молодежи, чревато серьезными проблемами. Во-вторых, для того, чтобы не напортачить с технологией внедрения, кому-то из нас придется вместе с вашими кандидатами валяться под гипномодуляторами и подстраиваться под менталитет одноглазых. А в-третьих, Саша, откройте глаза!» Голос доктора Рошаль, ворвавшийся в сознание, заставил подполковника вздрогнуть. «Вот уж не думала, что такой кабан, как вы, может испугаться собственного тела». «Собственного?» – глухо пробормотал Тишкин. «Что в этом теле моего? Мозг?» «А что, этого мало?» «Кстати, тельце получилось очень даже ничего», – усмехнулась Мэри. «Издеваетесь?» «Ничуть. Знаете, тело, которое мы вам дали, в своем роде совершенно». «Я хочу свое. Я к нему как-то уже привык, и как представлю себе, что где-то оно там валяется, ваша тушка в полном порядке. Если появится такое желание, я могу показать вам телеметрию с контрольного монитора». Представив себе лежащее в стазисе тело с раскуроченным черепом, Тишкин похолодел. «Нет, пожалуй, как-нибудь обойдусь». Рошаль тихонько хихикнула. «Ну что ж, тогда начнем привыкать к этому. И вообще, хватит валяться. Судя по показаниям приборов, фантомные боли уже прошли, поэтому, как говорят в ЭГС, подъемы строятся на подоконнике. Кстати, парни и девчушки из подразделения «Демон», которых вы, кажется, имели честь охранять, прошли почти через то же самое. Так что жалеть себя прекращаем и начинаем заниматься делом или телом. Саша, ау, вы меня слышите?» «Слышу». Тишкин, оттолкнувшись руками от подогреваемой поверхности ЛВК, сел. Один взгляд на свои покрытые серо-стальными чешуйками ноги, и у Тишкина помутилось в глазах. Однако отъехать в блаженное ничто ему не удалось. Буквально через долю секунды из его сознания напрочь вымело и иррациональный страх, и все мысли, какие в нем были. «Что за дрянь мне вкатили?» – отстраненно подумал полковник. «И как? Я же, кажется, ни к чему не подключен». «Встаньте!» – не давая ему опомниться, приказала Рошаль. «Руки по швам! Поверните голову направо, теперь налево, вытяните руки перед собой, теперь разведите в стороны». «Ну, отлично!» Доктор ушла из реабилитационного блока только поздно ночью, выжав Тишкина как лимон. Проводив взглядом страшно довольную результатами тестов Мэри, подполковник улегся на свое ложе, зарылся лицом в подушку, закрыл глаза и попытался проанализировать первую информацию о себе метаморфе, полученную в результате тренировок.